Глава 7. Как правильно встретить дочь, если ждали сына? Отец часто повторял, что хотел сына. Его бы всему научил, со мной не занимался. Часто говорил: «Не мешай, видишь, я ем, читаю, занят». По сей день зачем-то стараюсь угодить папе, но, увы. Как избавиться от потребности заслуживать папины внимания и любовь? В своей практике мне часто приходится помогать девушкам, женщинам, которые родились не по заказу папы или родственников. Многим мужчинам хочется иметь сына. Бабушки и дедушки ждут внука. У этого, конечно, есть свои причины. Сын продолжит фамилию. И все же, вопреки всем ожиданиям, вместо сына может прийти дочь, которая будет ощущать себя нежеланным ребенком в этой семье. Конечно, ее принимают и любят, но все-таки чего-то не хватает. Я слышал от некоторых своих клиенток, насколько папы могут игнорировать факт, что у них родилась дочь. Они покупают им игрушки для мальчиков и водят по секциям и аттракционам, которые больше подходят для мальчишек. У таких нежданных дочерей я наблюдаю следующие проблемы во взрослом возрасте. Сложные отношения с отцом, непринятие себя как женщины, идентификация себя с мужчиной, отсутствие отношений, мужчина на мужчине не женится, бездетность, мужчины не рожают. В Академии семейных отношений мы научились эффективно и быстро решать эту проблему. Обычно мы делаем это с помощью семейной системной расстановки. Это популярный современный метод краткосрочной терапии. Во время расстановки просим девушку сказать заместителю папы: «Папа, посмотри, я девочка. Я родилась девочкой». И ведем процесс до тех пор, пока заместитель папы не увидит, что у него действительно дочь. Затем мы просим заместителя папы сказать клиентке следующие фразы: «Я вижу, что ты девочка. Я вижу, что ты женщина. И это хорошо. Я принимаю тебя как девочку. Я принимаю тебя как женщину. Я согласен с тем, что у меня есть замечательная дочь. Я люблю тебя». Далее дочь просит заместителя отца благословить ее на успешную жизнь женщины, на то, чтобы встретить своего мужчину и родить детей. После такой работы наши клиентки чувствуют себя гораздо лучше, могут легко прийти к своим отцам и повторить ту же самую процедуру в реальности. Если папы уже нет, то достаточно той работы, которую мы сделали через заместителя. В случае, когда вы ждали мальчика, а родилась девочка, очень важно правильно встретить дочь. Когда вы увидите ее, скажите: «Ты наша девочка, мы рады тебе». И с первых дней жизни показывайте, что вы принимаете и любите в ней то, что она девочка. Ведите себя с ней, как подобает вести себя с дочкой. Завязывайте бантики, покупайте платьица и соответствующие игрушки.